И хотя я не совсем понимала тон, в котором она обращалась ко мне, потом мне часто приходила мысль, что мадам, должно быть, представила меня как молодую особу, избравшую святое служение Господу. Когда хозяйка удалилась, я сидела и, скучая, смотрела в окно на редко проезжавшие экипажи, на модно одетых немногочисленных пешеходов, смотрела и удивлялась, неужели эта тихая улица действительно одна из главных артерий города, проходящих вблизи самого сердца шумной столицы. Наверное, мои нервы были крайне угнетены, потому что я не испытывала ничего, кроме безразличия ко всей этой новизне, ко всем чудесам на свете, и ни за что бы не пожелала оставить унылый покой у моего окна ради прогулки по роскошным улицам и знакомства с великолепными дворцами вокруг. Мадам вышла в гостиную к часу и, увидев меня в унынии, не стала настаивать, чтобы я сопровождала ее в поездке по городу. В тот вечер после чая мы вдвоем сидели в наших комнатах, и она завела очень странный разговор, тогда мне непонятный, но получавший довольно точный смысл в свете последовавших событий. 2-3 раза в тот день мадам была готова сказать мне нечто чрезвычайно важное и не спускала с меня своего холодного, злобного, испытующего взгляда. У нее, в отличие от других, под гнетом тревоги лицо не выражало ни печали, ни озабоченности, одну только злобу. Огромный рот ее был плотно сжат, уголки губ были опущены вниз, а глаза мрачно пылали. Наконец она внезапно спросила: «Вы умеете быть благодарны, мод?» «Думаю, да, мадам», — ответила я. «И как вы покажете благодарность? Например, много вы сделаете для той особ, которой подвергаете риску ради вас?» Меня сразу же поразила мысль, что мадам намекает на бедную Мэг Хокс, чьей верности, несмотря на предательство или трусость ее возлюбленного Тома Брайса, я никогда не могла усомниться, и я насторожилась. «Мне, слава богу, не представлялось случая оплачивать подобную услугу, мадам. Кто в настоящий момент подвергает себя опасности ради меня? Что вы имеете в виду?» «Вот ви, например, ви хотель во Франс? Пансион? Может, ви лучше хотели какое-то другое устройство?» «Конечно, я предпочла бы иначе устроиться. Но я не вижу смысла говорить об этом. Это невозможно», — ответила я. «Какое же другое устройство ви предпочли бы, детка?» — выспрашивала мадам. — «Наверное, велючи бы поехали к леди Нюльс». Мой дядя пока не остановил свой выбор на этой возможности, а без его согласия этого делать нельзя. «Он никогда не даст согласия, дорогая детка». «Но он дал согласие. Пусть не сразу, в скором времени, когда его дела поправятся». «Пустословие! Дела никогда не поправятся», — сказала мадам. «Во всяком случае, сейчас я должна ехать во Францию. Милли, кажется, очень довольна, и я надеюсь, мне тоже понравится там. Как бы то ни было, я рада покинуть Бартром». «Но ваш дядя, он вернет вас обратно», — проговорила сухо мадам. «Сомнительно, что он сам вернется в Бартром», — возразила я ей. «О!» — сказала мадам. «Вы считаете, я ненавижу вас? Вы страшно заблуждаетесь, мой дорогой Мот. Я напротив. Весь ваш интерес, да-да, дорогая детка». И она положила свою большую руку с суставами, обезображенными застарелым артритом, на мою. Я посмотрела ей в лицо. Она не усмехалась. Наоборот, уголки плотно сжатых губ, как и прежде, горестно повисали. Я встретила взгляд ее ужасных, как бездна, глаз. Мне казалось, ее лицо не может быть отвратительнее, чем в моменты, когда она жалила меня ядовитой насмешкой. Но этот потухший взгляд, эта смертная маска были страшнее. «Что, если б я отвезла вас к леди Нюльс под ее опека? Как вы тогда поступили без бедней, мадам?» — спросил темный призрак. Моя душа затрепетала при этих словах. Я заглянула в непостижимое ее лицо, но почувствовала только страх. Проговоря она те же слова двумя днями раньше, я, наверное, предложила бы ей половину моего состояния. Но обстоятельства изменились. Я преодолела отчаяние. Урок с Томом Брайсом еще был свеж в памяти, и мое недоверие к ней достигло предела. Я видела перед собой лишь искусительницу и обманщицу. Я сказала: «Вы подразумеваете, мадам, что моему опекуну нельзя верить, что я должна бежать от него, и вы? Вы действительно поможете мне спастись?» Как видите, я подняла против мадам ее же оружие. Я пристально смотрела ей в лицо, пока говорила. Она, открыв рот, отвечала мне изумленным взглядом. Мы сидели в молчании и, будто загипнотизированные, смотрели друг на друга. Наконец она закрыла рот и с появившейся во взгляде жестокостью тихо проговорила —